Но кто ж они, кто ж они? В понедельник вечером разносится. Это Георгий Тенно с Колькой Жданком. Мы кладем тюрьму выше. Мы уже сделали над дверные перемычки. Мы уже замкнули сверху маленькие оконца. Мы уже оставляем гнезда для стропил. 3 дня с побега. 7, 10, 15. Нет известий. Бежали. Глава 4. Почему терпели? Среди моих читателей есть такой образованный историк-марксист. Долистав в своем мягком креслице до этого места, как мы бур строили, он снимает очки и похлопывает по странице чем-то плоскеньким вроде линеечки и покивывает: «Вот-вот, этому я поверю, а то еще ветерок какой-то революции, черти собачьи». Никакой революции у вас быть не могло, потому что для этого нужна историческая закономерность. А вас вот отобрали несколько тысяч так называемых политических, и что же? Лишенные человеческого вида, достоинства, семьи, свободы, одежды, еды. Что же вы? Отчего ж вы не восстали? Мы пайку отрабатывали. Вот тюрьму строили. Это хорошо. Строить вы и должны были. Это на пользу народу. Это единственно верное решение. Но не называйте же себя революционерами, голубчики. Для революции надо быть связанным с единственно передовым классом. Но ведь мы теперь и были все рабочие. Это никакой роли не играет. Это объективная придирка. Что такое закономерность, вы представляете? Да, как будто представляю. Честное слово, представляю. Я представляю, что если многомиллионные лагеря стоят 40 лет, так вот это и есть историческая закономерность. Здесь слишком много миллионов и слишком много лет, чтобы это можно было объяснить капризом Сталина, хитростью Берии, доверчивостью и наивностью руководящей партии, непрерывно освещенной светом передового учения. Но этой закономерностью я уж не буду кормить моего оппонента. Он мило улыбнется мне и скажет, что мы в данном случае не об этом говорим. Я в сторону ухожу. А он видит, что я смешался, плохо представляю себе закономерность, и поясняет. Революционеры вот взяли и смели царизм метлой. Очень просто. А попробовал бы царь Николка вот так сажать своих революционеров? А попробовал бы он навесить на них номера? А попробовал бы... Верно, он не пробовал. Он не пробовал, и только потому уцелели те, кто попробовал после него. Да и не мог он пробовать, не мог. Пожалуй, тоже верно. Не только не хотел, не мог. По принятой кадетской, уж не говорю социалистической интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирании татар, тирании московских князей, 5 столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства. Ни земских соборов, ни сельского мира, ни вольного казачества или северного крестьянства. Иван ли Грозный, Алексей Тишайший, Петр Крутой или Екатерина Бархатная, или даже Александр II, вплоть до Великой Февральской революции, все цари знали, дескать, одно — давить. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. Строй гнул подданных. Бунты и восстания раздавливались неизменно. Но-но, давили, да со скидкой. Раздавливались, да не в нашем высокотехническом смысле. Например, солдаты, стоявшие в декабристском каре. Все до единого были прощены через 4 дня. Сравни в Берлине 1953-го, Будапеште 1956-го, Новочеркасске 1962-го. Расстрелы наших солдат, не восставших, но отказавшихся стрелять в безоружную толпу. А из мятежных декабристских офицеров казнено только 5. Можно вообразить себе такое в советское время? А у нас бы хоть один в живых остался? И ни Пушкину, ни Лермонтову за дерзкую литературу не давали сроков. Толстого за открытый подрыв государства не тронули пальцем. «Где бы ты был 14 декабря в Петербурге?» — спросил Пушкина Николай I. Пушкин ответил искренне: «На Сенатской». И был за это отпущен домой. А между тем мы, испытавшие машинно-судебную систему на своей шкуре, да и наши друзья-прокуроры, прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина. Статья 58, пункт 2. Вооруженное восстание. В самом мягком случае, через статью 19, намерение. И если не расстрел, то уж никак не меньше 10. И Пушкины получали в зубы свои сроки, ехали в лагеря и умирали. А Гумилеву и до лагеря ехать не пришлось, разочлись чекистской пулей. Крымская война, изо всех войн счастливейшая для России, принесла не только освобождение крестьян и Александровские реформы, одновременно с ними родилось в России мощное общественное движение. Еще во внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды, но что это? Заседали, заседали, а Вера Засулич, тяжело ранившая начальника столичной полиции, оправдана. Та легкость, с которой освободили Засулич, докатилась до легкости, с какой построили Ленинградский большой дом, на этом самом месте. И Вера Засулич не сама покупала револьвер для стрельбы в Трепово, ей купили. Потом меняли на больший калибр, дали медвежий. И суд даже не задал вопроса, а кто же купил, где этот человек? Такой соучастник по русским законам не считался преступником. По советским его бы тотчас закатали под вышку. 7 раз покушались на самого Александра II. Каракозов. Кстати, у Каракозова был брат. Брат того, кто стрелял в царя. Прикиньте на нашу мерку. Наказан он был так. Повелено ему впредь именоваться Владимировым. И никаких стеснений он не испытывал ни в имуществе, ни в жительстве. Соловьев. Близ Александровска. Под Курском. Взрыв Халтурина. Мина Тетерки. Гриневицкий. Александр II ходил, кстати, без охраны, по Петербургу с испуганными глазами, как у зверя, которого травят. Свидетельство Льва Толстого. Он встретил царя на частной лестнице. Лев Толстой в «Воспоминаниях современников», Государственное издательство художественной литературы, 1955 год, том 1, страница 180. И что же? Разорил и сослал он пол Петербурга, как было после Кирова? Что в это и в голову не могло прийти? Применил профилактический массовый террор, сплошной террор, как в 1918 году, взял заложников? такого и понятия не было. Посадил сомнительных? Да как это можно? Тысячи казнил? Казнили 5 человек. Не осудили за это время и 300. А если бы одно такое покушение было на Сталина, во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось? В 1891 году, пишет большевик Альминский, он был во всех крестах единственный политический. Переехав в Москву, опять же был единственный и в Таганке. Только в Бутырках перед этапом собралось их несколько человек. И через четверть века февральская революция открыла в Одесском тюремном замке 7 политических, в Могилеве 3. С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни поводьев, ни гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост. Он не имел мужества для действия. У него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они уже не давили, а только слегка придавливали и отпускали. Они все озирались и прислушивались. А что скажет общественное мнение? Николай II воспретил осведомительную агентуру в войсковых частях, считая ее оскорблением армии. И оттого никто из властей не знал, какая в армии ведется пропаганда. А к революционерам потому и подсылали тощих осведомителей и питались только их скудными сведениями, что правительство считало себя связанным законностью и не могло, как в советское время, просто взять и арестовать сплошь всех подозреваемых, не заботясь о конкретных обвинениях. Вот знаменитый Милюков, тот самый вождь кадетов, еще и 30 лет советской власти все гордившийся, как он дал штормовой сигнал к революции 1 ноября 1916-го. Глупость или измена? Его поступок 1900 года совсем небольшой. Профессор, он в речи на студенческой сходке, профессор на сходке, развил мысль среди слушателей студент Савенков, что динамика революционного движения, раз власти ей не уступают, неизбежно приведет к террору. Но это же не подстрекательство, правда? И не намерения ведущие. Это обычная слабость радикальных либералов к террору, пока он направлен не против них. Итак, Милюков посажен в ДПЗ на Шпалерную. Еще взят у него на квартире проект новой конституции. В тюрьму сразу передано ему много цветов, сладостей, снеди от сочувствующих. И, конечно, ему доступны любые книги из публичной библиотеки. Короткое следствие, и как раз во время него, как раз студент убивает министра просвещения. Прошло 2 месяца от той сходки. Но это нисколько не принимается в отягчение судьбы Милюкова. Ждать приговора он будет на свободе, только не в Петербурге. Но где же жить? Да на другом конце станции Удельной. Это считается уже не Петербург. Бывал в Петербурге чуть не каждый день, то в литературном фонде, то в редакции «Русского богатства». В ожидании приговора получил разрешение съездить и в Англию. Наконец приговор. 6 месяцев в крестах. И тут никогда не оставался без нарциссов и книг из публичной библиотеки. Но просидел только 3 месяца. По ходатайству Ключевского, нужен для науки, царь освободил его. И этого царя Милюков назовет потом старым деспотом и облыжно обвинит в измене России. И вскоре опять отпущен в Европу и в Америку, создавать там общественное мнение против русского правительства. Один из мрачных духов февральской революции, Гиммер Суханов, был выслан из Петербурга весной 1914-го, так что под собственным именем продолжал служить в Министерстве земледелия, не говоря о том, что часто ночевал у себя дома. Как в 1907 году был убит начальник главного тюремного управления Максимовский. Управление находилось в одном доме с частными жилыми квартирами и почти не охранялось. Вечером в неслужебные часы Максимовский доверчиво принял попросившуюся к нему на прием женщину. Она его и убила. Когда директор департамента полиции Лопухин выдал революционерам тайну Азефа, то в Уголовном кодексе даже не нашлось статьи, по какой его судить. Режим даже не был защищен от разглашения государственных тайн. Все же решились осудить по какой-то сходной статье, и золотые голоса адвокатов долго потом поносили этот суд как позор царского режима. По мнению либералов, судить вообще было не за что. Власть только раздражала и разоряла противников именно своей трусливой половинчатостью. Герои того времени настолько уже не ожидали от тюремного режима ничего серьезного, что Багров, не поколебавшийся убить Столыпина, мозг и славу России, воскликнул громко «Мне больно», когда ему надели наручники. Насколько при этом был слаб тюремный режим, можно судить по плану побега киевского анархиста Юстина Жука в 1907 году. Побег не состоялся лишь из-за доноса, очевидно, Багрова. Во время перерыва суда политического Жук, террорист, выйдет в дворовую уборную, куда, и даже вблизь, конвой за ним, разумеется, не пойдет.